За секунды кровь, мозги, жир разорвались на мелкие частицы. Вся улица была забрызгана содержимым тела Рошана. Обезглавленный Рошан упал на землю. Солдаты праздновали победу. Солдаты вышли из своих укрытий, окончив битву. Они обнимались и помогали раненым. Затем они очистили поле битвы, привычным образом. Противотанковая ракета 99, единственное, что может уничтожить Рошана. У Рошана очень липкий жир, что делает бесполезным обстрел из ружья. В то же время у Рошана есть привычка кидаться всем, что только попадется под руку, что делает битву с ним настоящим кошмаром. Сунь Цзя с облегчением вздохнула. Что они делают? Цзян Чень смотрел на людей, которые вспороли живот Рошана, он пытался сдержать рвотный позыв. Собирают кристаллы. Кроме того, жир Рошана можно использовать как составляющую питательных смесей. А, и я думаю, что его кровь можно использовать в вакцинах. Питательные смеси? Почему ему кажется, что это еда? Цзян Чень вздрогнул и пообещал себе, что никогда в жизни не попробует питательную смесь. Это ведь все равно, что есть мясо Рошана. Сунь Цзя улыбнулась, как будто она догадалась, что именно повергло в шок Цзян Ченя. Она подвела его к группе солдат. Почувствовав их приближение, солдат двинулся им навстречу. Осмотрев группу из двух человек, он со знанием дела сказал: «Добро пожаловать на шестую улицу. Следуя инструкциям, я должен проверить ваш генетический код». Генетический код – это тип кода, основанный на последовательности генетических цепочек человека. Этот код использовался в качестве ИН на наручном компьютере. Благодаря широкому использованию наручных компьютеров и уникальности генетических кодов, это было своеобразной формой удостоверения личности в постапокалиптическом мире. Так как в этом мире не было государства, ДНК был единственным способом опознания личности. В некоторые базы выживших можно было попасть только после проверки генетического кода. Это позволяло обнаружить преступников, нарушивших закон на базе выживших. После того, как они показали информацию на своих компьютерах, солдат радушно позволил им пройти дальше. «Я думал, что в этой разрухе живут только дикари. Я не могу поверить, что вижу зачатки цивилизации». Цзян Чень успокоился, увидев, что солдаты не собираются нападать на них. Услышав размышления Цзян Ченя, Сунь Цзя усмехнулась. «О, у меня совершенно противоположное мнение. Мне кажется, что на этом кусочке земли цивилизация везде, просто немного в необычной форме». Железные ворота медленно открылись и напряжение в лагере снизилось. За мешками с песком Цзян Чень увидел противотанковую ракету, которая уничтожила Рошана. Находясь здесь, беспощадная пушка наводила ужас снаружи. Земля была забросана металлической стружкой. Цзян Чень последовал в лагерь за Сунь Цзя. Шестая улица была пристанищем путешественников в разрушенном мире. Ее основная задача была защищать порядок в мире хаоса. Но было бы наивно полагать, что на шестой улице расцветало правосудие. Глава 7. Глава 7. Шестая улица. Цивилизация выходила за рамки времени, история раскрыла все взлеты и падения живых существ. Человечество было продуктом адаптации людей и повышало само понимание людей. Цивилизация существовала для развития духовных, интеллектуальных и физических качеств человеческой расы. У нее нет четкого определения и она может существовать в любой форме. Именно поэтому здесь существовала цивилизация. Просто она существенно отличалась от той, к которой привык Цзян Чень. Технически шестая улица была развита так же, как и все остальные места. Солдат нес старую автоматическую винтовку с сигаретой в руке, невидящим взглядом смотря в пустоту. А торговец в это время считал стоимость товаров на своем современном сенсорном компьютере. Повсюду были калеки с отсутствующими конечностями. Некоторые пользовались тростью, а у других были автоматические протезы, которые были, пожалуй, даже лучше, чем настоящая нога. Жизни людей на шестой улице разительно отличались друг от друга. Оголодавшие, похудевшие до истощения люди ходили по улице. У них не было даже сил стонать. Солдаты в форме наблюдали за улицей. Они не обращали внимания на голодающих заложников и торговцев. Они были похожи на роботов, а серые краски еще больше уничтожали любые эмоции на их лицах. Полное безразличие. Это принцип жизни на шестой улице в условиях разрухи. Законы здесь примитивны. Убийцы и воры наказываются смертной казнью, налоговое мошенничество карается выселением, умышленное нанесение вреда сроком в тюрьме. Объясняла Сунь Цзя, чтобы Цзян Чень был в курсе происходящего. Тогда почему этот мужчина не стреляет? Цзян Чэнь сглотнул и уставился неверящим взглядом. Мужчина забивал женщину до смерти. Женщина была настолько истощена, что не могла ответить ему тем же. Мужчина почувствовал взгляд Цзян Чэня и дружелюбно улыбнулся. «Это инспектор. Они отвечают за уборку трупов в гетто», — непринужденно ответила Сунь Цзя. Но Цзян Чэнь почувствовал все ее отвращение к этому месту. Эта женщина была жива, абсолютно точно. Внутренняя часть шестой улицы более организована, но чтобы попасть туда, нам потребуется один кристалл. Нам нужно здесь кое-что обменять, и для этого нам вполне достаточно внешнего рынка, — сказала Сунь Цзя, уходя от предыдущей темы. Цзян Чэнь молча кивнул. Искаженная цивилизация. Внешний рынок был весь в мусоре и грязи, но здесь было получше, чем в гетто. Тело вора, которого сегодня казнили, бросили в мусорный бак. Ночью инспектор оттащит его на ферму. Там его смешают с жиром от убитого Рошана и сделают добавку. Один из известных и великих воров был прибит прямо к стене. Роджер Кларксон, известный как Оборотень, совершил 3 убийства на шестой улице и был убит выстрелом службы безопасности в сточной канаве. Тщательное исследование стены объяснило смерть преступников. Судя по имени, парень был иностранцем, но это не удивительно, ведь до этого здесь высаживались отряды НАТО, и многие люди остались тут жить. Перед рынком 2 торговца ожесточенно спорили. В конце концов они, кажется, достигли соглашения. Под наблюдением начальника рынка, один из них приложил кристалл к считывающей машине, другой отвязал 10 бедно одетых женщин. На самом деле они были на поводках. На худой и бледной шее каждой женщины был ошейник с электронным замком. Кажется, они были уже в бессознательном состоянии, они просто безвольно исполняли приказ. Их грациозные фигуры притягивали взгляды людей. Они выглядели как куклы с прозрачной кожей, но татуировки в виде штрих-кода на их щеках рушили всю красоту. Это знак, который ставится только на продукты. Торговец был доволен продуктами, которые он только что приобрел. Он махнул рукой, женщин погрузили в фургон и они уехали. Отель Нью-Рей, глядя вслед удаляющемуся фургону, медленно проговорила Сунь Цзя. Цзян Чэнь видел, как ее руки сжались в кулаки. Отель – это бордель. Его цель – оказывать полный спектр услуг своим гостям. Я думаю, что ты понимаешь, какие именно услуги они оказывают. В таких местах женщины-рабы очень востребованы, так как люди со странными наклонностями существуют везде. Однажды я слышал от одного тупицы в баре в городе Людин, какие мягкие эти девицы. Мягкие, в смысле на вкус. Цзян Чэнь задрожал, он вряд ли представлял, через какой ад придется пройти этим безвольным женщинам. Работорговец, скорее всего, с базы выживших 101. Они используют технологии клонирования и пищевые смеси для создания клонов низкого качества. Эти клоны скорее продукты, чем люди. А что такое база выживших на самом деле? Цзян Чэнь спросил и посмотрел в стеклянные глаза Сунь Цзя. Это нечто совершенно особенное. У каждой базы выживших есть своя стратегия для повышения выживаемости. Она вздрогнула и продолжила. Я родилась на базе выживших 71. Если подумать, то мне очень повезло. Здесь использовалась стратегия АИ, чтобы возродить человеческую расу. Хотя моя жизнь находилась под полным контролем, я хотя бы была счастлива. Некоторым базам выживших не так повезло. На ее прекрасном лице появилась злорадная улыбка, совершенно не подходящая ей. Я как-то слышал об одной базе выживших, где людей учили управлять людьми. Их целью было вырастить духовного наставника, который будет внушать людям желание выживать. Уже тогда было понятно, что человек, придумавший это, был очень наивным. Духовный наставник только породил жестокость за несколько лет после того, как он убил в людях всякую веру и стал вождем дикого племени. Он использовал меры безопасности, чтобы избавиться от всех мужчин и превратил всех женщин в своих секс-рабынь. Для базы выживших 101 я бы подобрала определение. База выживших без людей. Цзян Чэнь пытался оставаться спокойным, но он был в ужасе от услышанного. Однако он не совсем понимал, что говорила Сунь Цзя. База выживших без людей? Что значит база выживших без выживших? Хи-хи-хи. Он копил ДНК человеческой элиты. Когда на базе выживших истекал срок действия, система автоматически производила идеальные тела. Затем они использовали устройство виртуальной реальности, чтобы за короткое время создать воспоминания. Я не знаю, что именно хотел создатель, но они совершенно не понимал, как популярны будут эти люди после войны. Насмешливо говорила Сунь Цзя. Цзян Чэнь молчал и продолжал слушать. Это ли конец цивилизации? Вот мы и пришли. Сунь Цзя прервала мысли Цзян Чиня и затащила его в магазин. Этот магазин был официальным пунктом продажи на 6-й улице. Его задачей было оценивать стоимость товаров, необходимых для лагеря, и заключать соответствующие сделки. Хотя на всех базах выживших консервы с едой и батареи легко использовались в качестве валюты, но на процветающей 6-й улице действовали другие правила. Именно поэтому для платежеспособных организаций была нужна постоянная валюта. Это еще и упрощало налогообложение. Кристаллы были источником энергии для мощного оборудования. Они использовались в качестве твердой валюты на всех базах выживших. Легкость в использовании делала их идеальной заменой деньгам. Хотя Цзян Чиню было бы выгоднее открыть свой собственный магазин по продаже консерв с едой, состоятельный Цзян Чень выбрал легкий путь – продать их напрямую представителям 6-й улицы. Сунь Цзя не останавливала его, она видела, что он не хочет здесь долго оставаться. «Что продаете?» – из окошка донесся голос торговца. Цзян Чень открыл рюкзак и достал одну из вещей и положил ее на прилавок. Торговец громко вскрикнул. Цзян Чень услышал в его голосе недоверие. Он почувствовал, как на него уставилась пара глаз, даже не пытаясь скрыть сожаление и желание. Бессознательно, Цзян Чень посмотрел на Сунь Цзя умоляющим взором. Сунь Цзя взглядом заставила его оставаться спокойным. Никто не может нарушать здесь правила. Пока они на 6-й улице, они в безопасности. «Сэр, у вас есть еще?» В голосе слышалось уважение. Свежее консервированное мясо. Даже элита, живущая во внутреннем круге, ела только мясо коров-мутантов и модифицированные овощи. Торговец в недоумении уставился на сенсор, который показывал. Свежая говядина. Срок годности истекает через 127 дней. Содержание токсических добавок не обнаружено. Качество еды – идеально. Само по себе мясо было роскошью, но свежая говядина была недопустимой роскошью. Эти вещи практически исчезли из мира постапокалипсиса. Во всем мире было не найти корову, которая не подверглась мутации. Даже если удастся найти хоть одну, то это будет далеко на севере, где уровень радиации сравнительно ниже. На 6-й улице и во всем мире у людей не было возможности получить здоровую еду. В большинстве случаев, выжившие питались в основном питательными смесями. В их составе был мутировавший белок и на вкус они были ужасны. Но это было единственным средством для выживания. Только Цзян Чень на всей этой планете мог себе позволить есть здоровую еду каждый раз. И что самое странное, он еще умудрялся жаловаться, что вкус консерв гораздо хуже свежей еды. «У меня есть несколько. Пожалуйста, пройдите в комнату для VIP-клиентов. К вашим услугам будет особый торговец». Торговец улыбнулся Цзян Чиню. Через некоторое мгновение к Цзян Чиню подошла симпатичная девушка. «Сэр, пожалуйста, пройдите со мной». Женщина-торговец мило улыбалась Цзян Чиню, пока они шли в комнату для VIP-клиентов. Целью комнаты была защита клиентов от посторонних. Если кто-то приносил ценные товары, его незамедлительно убьют, как только он выйдет за пределы 6-й улицы. Как только они открыли тяжелую деревянную дверь, они смогли вдохнуть запах чая, доносившийся из комнаты. Традиционный деревянный стол был окружен диванами из натуральной кожи. В центре стояли зажженные благовония. Старинный фарфоровый чайный сервиз только добавлял комнате элегантности. Эта VIP-комната очень походила на комнаты отдыха в его мире. «Сэр, входите, пожалуйста». Восхитительная женщина-торговец пригласила Цзян Чиня. Пуговки на ее груди были расстегнуты слегка больше. Сунь Цзя усмехнулась, глядя на это. Ее взгляд заставил Цзян Чиня почувствовать себя не в своей тарелке. Ему казалось, что она хочет съесть его. Однако, Цзян Чень предпочел не думать об этом и зашел в комнату. Женщина уже зашла в комнату и хотела закрыть дверь, как туда проскользнула Сунь Цзя. Женщина злобно взглянула на Сунь Цзя и встретилась с вызывающим взглядом. Женщина посмотрела на внушительную грудь Сунь Цзя и прочитала в лице готовность защищаться. Однако она сохранила профессиональную улыбку и закрыла дверь за собой. Цзян Чень понятия не имел об этом обмене колкостями. В целях безопасности все сделки стоимостью более 100 кристаллов должны совершаться в VIP-комнате. В то же самое время это был способ установить связи с преуспевающими слоями. Это не было секретом ни для кого, что в VIP-комнате на 6-й улице также предоставляются сексуальные услуги. Профессиональные женщины-торговцы предлагали дополнительные услуги для получения чаевых. Кроме того, это помогало заработать положительные отзывы об обменнике от важных клиентов. Это была ситуация, в которой не было проигравших. Но с появлением мисс Сунь Цзя, Надежды на щедрые чаевые были разрушены. После оценки консерв был проведен платеж. 20 банок с самым лучшим мясом. За одну банку они давали 50 кристаллов, так как эти консервы были не просто едой, а роскошью. Именно поэтому, если устроить аукцион среди представителей высших слоев, то цена взлетит вдвое. Кроме того, такое случалось нечасто. Из-за этого Сунь Цзя ворчала на Цзянчиня несколько раз. Но его это не раздражало, ему было достаточно. Чего может стоить одна банка консервированной еды? Для зарядки его межгалактического браслета на 10% требуется один кристалл. А это значит, что теперь ему не нужно воровать электричество. В этой сделке не было проигравших. «А знаешь, для чего нужна VIP-комната?» – спросила Сунь Цзя, когда они вышли на оживленную улицу. «Там продают большой объем товаров», – ответил Цзян Чэнь через секунду, озадаченный вопросом. Тут Сунь Цзя так истерично рассмеялась, что ей пришлось схватиться за живот. «Конечно же ты ничего не понимаешь. Не вижу здесь ничего смешного», – ответил Цзян Чэнь, глядя на нее. Перестав смеяться, Сунь Цзя с ухмылкой прошептала ему на ухо. «Это место, где ты можешь получить секс-услуги». Легкий вдох выдал его чувства. Он уже привык к своеобразному флирту Сунь Цзя, поэтому он уже не краснел и не хотел сбежать. Более того, ему нравилось это чувство. «Ты теперь ненавидишь меня за то, что я лишила тебя такого шанса», – шутливо спросила Сунь Цзя. «Если бы я осталась снаружи, то у тебя, возможно, был бы секс. Наверное, эта девчонка до сих пор проклинает меня за то, что я ей все испортила. Почему я должен тебя ненавидеть? Я бы предпочел заняться сексом с тобой», – усмехнулся Цзян Чэнь. Он нагнулся к уху Сунь Цзя и легонько подул на него. Она покраснела от новизны ощущений. Кроме того, она считала себя старше Цзян Чэня, что на самом деле было неправдой. Внезапно в ее глазах появилась настороженность. «Кто-то идет за нами». «Кто?» Цзян Чэнь остановился и собрался уже обернуться. «Не крути головой. Сделай вид, что ничего не происходит. Здесь нам никто ничего не сделает. Я знаю, как с ними разобраться, мой босс», — сказала Сунь Цзя и легонько укусила его за ухо. Для людей они были просто влюбленной парочкой. Из-за того, что за ними кто-то ушел, они решили ускориться. Сунь Цзя привела его в здание, похожее на больницу. Он уже знал, что здесь ставят прививки и инъекции от генетических изменений. За 55 кристаллов Цзян Чэнь получил в свою руку укол с вакциной и инъекцию от генетических изменений. Одна из них была Т-вакцина, которая предотвращала превращение в зомби. Другая — с вакцина для изменения генов. Исходя из объяснений доктора, благодаря ей его показатели тела, мышечная сила, рефлекс, костная сила увеличится на 10-15 пунктов. Показатели будут постепенно увеличиваться в течение 3 дней. Были еще и другие вакцины, и Цзян Чэнь выбрал себе еще несколько. Эти вакцины увеличивали выносливость тела. Ему нужны были силы, чтобы защищать свое богатство, ведь он не мог прятаться за спиной Сунь Цзя всю жизнь. Но все-таки Цзян Чэнь был убежден, что лучше бы нанять телохранителя, а не драться самому. Сразу после они пошли в оружейный магазин, чтобы восполнить свои запасы. Автоматическая винтовка Сунь Цзя работала на сбатарее, и 5 батарей стоили всего лишь 1 энергию. Для винтовки РК-200 требовались патроны 7,2 мм, что было немного дороже. 360 лент с патронами стоили 4 энергии. Сунь Цзя сомневалась, стоит ли покупать, но Цзян Чэнь без слов оплатил покупку. Консервированная еда в обмен на оружие. Да это было выгодно ему в любом случае. Конечно, в мире без цивилизации вряд ли кто-то это поймет. В мире разрухи лазерные пистолеты были наиболее экономически выгодным и эффективным оружием. Большинство винтовок на короткие и средние дистанции могли использоваться в условиях города. У винтовки Сунь Цзя радиус поражения был всего лишь 400 метров. За пределами этой дистанции ее действие будет ухудшаться. Одной из батарей хватало на 200 выстрелов. Если бы не проблема перегревов, она бы могла сравниться с пулеметом. Что касается винтовок с патронами, то их преимущества заключались в том, что у них был хороший радиус поражения и они могли противостоять энергетическим щитам. У винтовки РК-200, произведенной РАСом, было важное преимущество. Если она была оборудована прицелом, то она была столь же эффективна, как и снайперская винтовка. Хотя для Цзян Чэня это были сравнительные траты, но это полностью отвечало его нуждам. И надежность оружия с патронами была намного выше, чем у лазерного. И если брошенная граната приведет лазерное оружие в полную негодность, то что пистолет с патронами будет продолжать работать, и даже если у него будет какой-то сбой в работе, то Сунь Цзя с легкостью устранит его. «Давай останемся здесь ночевать». Сунь Цзя посмотрела на заходящее солнце и незаметно указала на преследователя. Но Цзян Чэнь хотел было что-то сказать. Ему не нравилось быть под слежкой. «Ночью все опасности выйдут наружу», — спокойно ответила Сунь Цзя с дикой улыбкой. «И это наша возможность быть опасными». Глава 8. Глава 8. Наемники из Хуэйчжун. Отель «Тюльпан» был расположен на границе между внутренним и внешним кругом. Он находился рядом с самым процветающим рынком 6-й улицы и считался самым безопасным и охраняемым местом. Снаружи здание выглядело темным и сырым. Тщательно обставленный отель охраняли 50 пушек от атак с воздуха и, несмотря на странный контраст, это указывало на безопасность отеля. Среди беззакония этого мира, безопасность была целью один. Поставить противовоздушные пушки можно было только с разрешения руководства 6-й улицы. Здесь жили только богатые и важные люди. Именно поэтому здесь такое большое значение уделялось безопасности. По словам Сунь Цзя, если кто-то пытался вторгнуться в твою комнату без разрешения, закон разрешал убить этого человека на месте. Они остановились здесь, чтобы избавиться от хвоста, который преследовал их. Они присели на шикарный кожаный диван. Цзян Чэнь достал апельсин из банки с фруктами. Раньше он никогда не ел такое из-за большого количества консервантов и сахара. Однако из-за того, что в последнее время он ел очень много фастфуда, ему требовались фрукты, чтобы получить витамины и поддерживать здоровье. «Не смотри так на меня, я оставлю тебе». Цзян Чэнь увидел, как Сунь Цзя уставилась на фрукты, переполняемая желанием. Он посмотрел на человека внизу, который тоже уставился на фрукты и судорожно сглатывал. «Почему бы нам не избавиться уже от этой проблемы и не поужинать?» Хуэйлэй почувствовал чей-то злой взгляд на своей спине. По спине пробежал холодок. Он смотрел на улыбающегося мужчину на диване, но его сердце стучало от страха. По лбу Хуэйлэя катились капли холодного пота, и он почувствовал, как к его затылку приставили пистолет. «Я, ребята, вы схватили не того. Я не...» Сунь Цзя обошла его и без промедления навела пистолет прямо ему в лицо. Она наклонилась к нему и холодно сказала: «Я не спрашиваю тебя, преследовал ли ты нас. Я спрашиваю тебя». Она сделала паузу, взвела курок на своей лазерной винтовке и выстрелила в воздух. Комната вздрогнула от выстрела. «Кто отправил тебя сюда?» Это был голос хищника. Даже Цзян Чэнь, спокойно сидящий на диване, вздрогнул. Впервые она вела себя так жестоко. «Ну хорошо, может быть, не в первый раз». После того, как Сунь Цзя поймала его, он сразу сказал, что ничего не знает. Он не сказал им ничего полезного, кроме имени. Он утверждал, что он беженец, живущий в гетто. Но как беженец оказался в самой богатой части 6-й улицы? «Я ничего не знаю». «Ребята, вы нарушаете закон. Охрана 6-й улицы не выпустит вас, ребята». Хуэйлэй кричал. Он был таким наивным, что начал угрожать Цзян Чэню. Наивный, но тупой. Если бы он не был уверен в способностях Сунь Цзя, Цзян Чэнь мог бы поверить, что это обычный человек. «У тебя есть 10 секунд, чтобы передумать. Конечно, я помогу тебе. Каждые 10 секунд я буду бить по твоим яйцам», — каменным голосом произнесла Сунь Цзя и пинком повернула Хуэйлэя. «Нет, не делай этого». Хуэйлэй кричал от страха. Он с ужасом смотрел на Сунь Цзя и пытался отодвинуться от нее. 9. Я ничего не знаю. Мисс, пожалуйста, отпустите меня. Хуэйлэй молил о своей жизни, но он не видел никакого сострадания или сомнения в глазах этой жестокой женщины. 7. Сунь Цзя металлическую палку. Я. 1-1. Сунь Цзя подняла руку. Нет. Погоди. Внезапно сказал Цзян Чэнь. Сунь Цзя застыла с поднятой палкой. Мерзкий запах наполнил комнату. Цзян Чэнь вдохнул и с отвращением посмотрел на трясущегося Хуэйлэя. Они еще ничего не сделали, а он уже умудрился обделаться. Если он хотел казаться смелым, то ему бы стоило контролировать то, что сейчас творилось в его штанах. Хотя, когда Сунь Цзя сказала, что будет бить его по яйцам, даже Цзян Чэнь почувствовал холодок у себя в штанах. Лучший ход, чтобы напугать мужчину. «Я не хочу использовать жестокость для решения проблем». Цзян Чэнь улыбнулся Хуэйлэю. Цзян Чэнь выглядел как оазис посреди пустыни. Хуэйлэй подполз к нему и встал на колени. «Спасибо. Я. Если ты будешь и дальше так себя вести, я, с удовольствием, дам один совет своему напарнику. Например, мы бы могли притащить голодную собаку-мутанта и показать ей твои яички. Я думаю, она будет в восторге от такой еды. Холодный тон Цзянчиня, как будто заморозили улыбку на лице Хуэйлэя, и на его лице появилось отчаяние. Цзянчинь закончил свое предложение и встряхнул ноги. Сама мысль доставляла боль даже его яичкам. Мысленно Цзянчинь молился, но его лицо оставалось невозмутимым. «Конечно, я больше люблю совершать сделки, чем быть жестоким. По натуре я торговец, и, если ты согласен сотрудничать, то эта штука будет твоей». Перед Хуэйлэем появился фиолетовый кристалл. Жестокость в глазах сменилась сожалением. Кристалл стоимостью в 100 единиц энергии был, без сомнения, значительной суммой в мире разрухи. «Конечно, ты можешь придумать правдоподобную историю, но, если бы я был на твоем месте, то я бы не стал это делать. Может ли твой босс заплатить тебе столько денег? Я могу, если ты будешь работать на меня». Цзянчэнь с удовольствием смотрел на то, как меняется выражение лица Хуэйлэя. Он знал, что стратегия «плохой полицейский, хороший полицейский» сработает. Остальное решалось очень просто. Цзянчэнь без труда получил необходимую ему информацию. Наемники из Хуэйчжун, группа наемников, известная тем, что она следила за людьми и устраивала налеты на выживших. Также они оказывали услуги по защите для своих особых клиентов. База наемников находилась в школе города Сунцзян. Они построили надежную защиту в стенах здания. Они начали следить за Цзянчинем по стечению обстоятельств. Наемники из Хуэйчжун завершали сделку на 6-й улице, когда их главарь Чжоу Гапин увидел, как Цзянчинь достает консерву с едой из рюкзака. Затем Цзянчиня незамедлительно отвели в VIP-комнату, что заинтересовало Чжоу Гапина еще больше. Естественно, лидер группы Чжоу Гапин обладал достаточной сообразительностью и дальновидностью. Похищение людей на 6-й улице было невозможно. Если он нарушит правила здесь, то ему лишь стоит посмотреть на трупы за пределами рынка, чтобы понять, что его ждет. Наемники из Хуэйчжун нуждались в 6-й улице для совершения необходимых сделок, и никто не хотел ругаться с представителями 6-й улицы. Но похищение людей за пределами 6-й улицы не несло никаких проблем. Правила распространялись только на территории 6-й улицы. Мысли Чжоу Гапина наполнились сожалением, когда он увидел Цзянчиня с полным рюкзаком, но он продолжал действовать осторожно. Он знал, что многие группировки совершали сделки на 6-й улице. Если он помешает не тем людям, то даже его командир будет не в силах ему помочь. Чжоу Гапин не собирался похищать их, он просто установил за ними слежку. Он отправил одного человека следить за ними, а другого искать информацию о них. Увидев, что Цзянчэнь зашел в больницу, а потом незамедлительно отправился в оружейный магазин, Чжоу Гапин испытал удивление и радость. Он был убежден, что эти двое – одинокие путешественники, так как большинство сильных группировок не нуждалось в обмене кристаллов на оружие. Чаще всего у них было собственное производство. К примеру, 6-я улица – огромное гетто не было безопасным местом. Однако сразу за пределами гетто располагалась огромная фабрика. На фабрике производились разные товары из того, что можно было найти в этой пустынной земле. Некоторые из них могли даже производить кристаллы. Они плавили старые металлы в оружие, смешивали протеин мутантов с жиром, чтобы получить пищевые добавки, и выращивали овощи и фрукты при помощи специальных удобрений. Производство было необходимо для того, чтобы выжить в разрухе. И руководство 6-й улицы знало это наверняка. И все это еще больше настораживало. Ведь магазины города Ванхай были обчищены еще 10 лет назад. Убедившись в том, что они одинокие путешественники, Чжоу Гапин немедленно связался с руководством торговцев и усилил слежку за этими двумя. Эти двое выглядели богаче, чем любая из групп, на которые он прежде нападал. И хотя при виде женщины Чжоу Гапин испытывал легкое чувство страха, он все же надеялся сорвать куш. Предаваясь мыслям, Цзянчэнь слушал откровение Хуэйлэя. «Ха-ха-ха-ха, босс, а не пора ли отдать мне уже кристалл?» Хуэйлэй улыбался, но он с жадностью, не отрываясь, смотрел на кристалл. Кристалл стоимостью в 100 единиц энергии. Да ему на всю жизнь хватит. Одной единицы хватит, чтобы купить 10 пищевых добавок. Да и зачем ему будут нужны пищевые добавки? Даже если он пойдет в отель Нью-Рей, самое дорогое место в этом мире хаоса, то ему хватит, чтобы прожить там месяц. Хуэйлэй не мог сдержать восторга, хотя кристалл все еще был Цзянчиня. «Я нужен этому человеку, и значит он не убьет меня. Возможно, позже, он даст мне еще кристаллов. Хуэй Лэй фантазировал о будущем. Он представлял, как будет лежать, а его будет обслуживать сексуальная горничная. Дуло пистолета нарушило его фантазии, как только он увидел его прямо у своего лица. «Идиот!» – сказал со вздохом Цзян Чэнь и нажал на курок. Бам! Повсюду разлетелась кровь, смешанная с какой-то белой жидкостью. Цзян Чэнь смотрел, как из пистолета вышел сгусток дыма, его рука тряслась. И, хотя он морально подготовился, да и парнишка заслужил свою смерть множеством преступлений, ему было не по себе, глядя на разнесенную голову. Хуэй Лэй молчал не потому, что он боялся наемников из Хуэй Чжун. Если бы ему захотелось спрятаться, то его никто не смог бы найти. Даже в такой сильной группировке, какой была шестая улица, было сложно выследить человека. Поэтому если бы ему удалось выбраться, то он мог бы не переживать о своей безопасности. Он боялся, что как только он что-нибудь расскажет, его незамедлительно убьют. Однако выбирая между страхом и невероятным предложением Цзян Чэня, Хуэй Лэй выбрал роль странника, нашедшего оазис в пустыне. И поэтому он все рассказал. Хуэй Лэй был слишком наивным, полагая, что он может заключить соглашение с Цзян Чэнем. Он думал, что сможет быть двойным агентом у наемников из Хуэй Чжуна. Однако, преданность для него была лишь шуткой, ибо преданность не существовала в мире хаоса, где основной задачей было выжить. Как и ожидалось, его план быстро завершился. Как только он произнес последнее предложение, его ценность исчезла. Поэтому избавиться от шпиона незамедлительно было очень мудрым решением. Цзян Чэнь не переживал, что его найдут. Капли крови попали и на Сунь Цзя. Она поморщилась от отвращения, но ей уже были знакомы такие сцены. Она встряхнулась. Кровь очень сложно отстирывается с одежды. Кроме того, в следующий раз ты можешь предоставить это мне. Намек на заботу, прозвучавший в ее последнем предложении, разлился теплом по телу Цзян Чэня. Он глубоко вздохнул, чтобы подавить смущение. Затем поставил пистолет на предохранитель и убрал его. Я привыкну. Сунь Цзя подошла к нему и улыбнулась. Она села на колено к Цзян Чэню и обняла его. Этот искренний жест слегка удивил Цзян Чэня. Тепло и мягкость Сунь Цзя отогнали любые сомнения из его головы. «Ты ведь останешься, правда?» – прошептала она ему на ухо. «Ты думаешь?» – спросил он уверенно. Он обнял ее восхитительное тело. Это было большим секретом Цзян Чэня, секретом, который он не мог рассказать. «Девушки очень чувствительны», – сказала она с усмешкой. «Ты не принадлежишь этому миру, но я надеюсь, что ты не бросишь меня. Никогда». Мягко, но уверенно сказал Цзян Чэнь. Этим вечером он уже сделал свой выбор. Да, сначала он хотел забрать отсюда все золото и жить как миллионер в своем мире. Но теперь он больше не мог отделить себя от этого мира. Здесь был кто-то, о ком он заботился. Поэтому отъезд был невозможен. В будущем, возможно, он мог бы забрать Сунь Цзя в свой мир. Мир хаоса был не лучшим местом, чтобы оставаться. И я верю тебе. Это предложение вышло из глубины его души. «Если бы здесь не воняло кровью, я бы съел тебя прямо здесь», – радостно прошептал Цзян Чэнь на ухо. «Но сначала я бы приняла душ. Я не хочу тебя отпускать». Цзян Чэнь ущипнул ее за попу и усмехнулся, услышав стон. «Тогда пойдем в душ вместе», – игриво проворковала Сунь Цзя ему на ухо. Она сжала его своими стройными ногами. «Давай-ка проверим, стал ли ты сильнее после вакцины». Крики, стоны. По комнате полетели футболки, штаны, нижнее белье. В ванне была битва между мужчиной и женщиной. «Мне кажется, что вакцина сработала. Я не касалась ногами пола». Глубоко вздохнув, после оргазма, прошептала Сунь Цзя. Она уткнулась в грудь Цзян Чэня с довольной улыбкой. Его некогда хлипкая грудь теперь была одной мышцей. Но так как вакцина лишь повышала силу мышц, но не влияла на их появление, в теле Цзян Чэня ничего не изменилось. Но вот сила значительно прибавилась. «Довольно, моя принцесса?» Цзян Чэнь прижал к себе хрупкую фигурку. Улыбаясь, он снова хотел шлепнуть ее по попе. «Называй меня своей королевой», — сказала Сунь Цзя. Она игриво увернулась от руки. Затем она завернулась в полотенце. «Время работать, время ужинать?» — спросил Цзян Чэнь, беря полотенце. «Конечно, но сначала нам нужно позаботиться о том неудачнике снаружи». Он наблюдал, как Сунь Цзя выходила из ванной комнаты с натянутой улыбкой. Было немного ненормально заниматься сексом в одном доме с трупом. «Кажется, мне нужно научиться себя контролировать». «Да, контролировать». Глава 9. Глава 9. План. Трупы не были большой проблемой для мира хаоса. Это место вряд ли можно было бы назвать цивилизованным миром. Сунь Цзя нажала кнопку на интеркоме возле двери, чтобы вызвать служащих отеля и объяснила им, что она убила наемника. Спустя пару мгновений, в номер пришли два служащих и утащили тело. Перед уходом они опрыскали ковер специальной жидкостью для удаления крови. И к ним поднялся сам управляющий, чтобы извиниться за вторжение. В этом мире смерть была привычным и естественным событием. Оказывается, управляющий не в первый раз столкнулся с подобным происшествием. Его действия были четкими и последовательными. Сунь Цзя и Цзян Чэнь вежливо отказались от бесплатного ужина со стейком из коровы-мутанта. Это был просто жест, так как никто из тех, кто мог позволить себе проживание в этом отеле, не думал о бесплатном стейке. В номере не было кухни, только лишь микроволновая печь и запылившаяся рисоварка, стоявшая в углу столовой. Большинство богачей, живущих здесь, не думало о том, чтобы готовить еду самостоятельно, но были некоторые, кто хотел побаловать себя такой роскошью, как рис. В этом мире рис был роскошью. Несмотря на существование нескольких ферм, производство риса все еще было ограничено. Именно поэтому большинство людей, живших здесь, в основном питались пищевыми добавками и лишь изредка могли себе позволить готовить еду. Но, конечно же, Цзян Чэнь был исключением. Он достал упаковку риса из своего хранилища и тщательно помыл его, прежде чем отправить в рисоварку. Меньше, чем через полчаса, рис был готов и его запах дошел до Сунь Цзя. Цзян Чэнь больше не скрывал от Сунь Цзя свою особенность, а Сунь Цзя не задавала лишних вопросов. Цзян Чэнь знал, что она была очень любопытной, но он был особенно благодарен, что она уважала его частную жизнь. Он знал, что наступит тот день, когда он расскажет ей все свои секреты. Сейчас некоторые вещи он не мог понять сам, поэтому рассказав ей, он скорее еще больше ее запутает. Он выложил содержимое консервных банок на тарелки и подогрел их, затем он выставил их на обеденный стол, и незамысловатый ужин был готов. Он был незамысловатым для Цзян Чэня, ведь он за свою жизнь съел уже достаточно подобной еды. Но на столе было куриное карри, пряный тофу и другие вещи, которые Сунь Цзя никогда прежде не пробовала и даже не видела. Поэтому тарелки очень быстро опустели. Цзян Чэнь увидел пустую рисоварку и похлопал по плоскому животу. Он был удивлен, поняв, что вакцина не только увеличила его мускульную силу, но и значительно увеличила его аппетит. Он ел в два раза больше, чем раньше. Теперь он понял, почему Сунь Цзя так много ела, не от того, что она была любителем поесть. «Я приготовил немного больше, чтобы у нас осталось что-то на завтрак, но, кажется, ты все съела», — рассмеялся Цзян Чэнь, глядя на довольное лицо Сунь Цзя после ужина. Она покраснела и зло уставилась на Цзян Чэня. «Что, переживаешь? Я могу себе позволить себе это, несмотря на то, сколько ты ешь», — ответил Цзян Чэнь, качая головой. Это не была милая беседа. Сунь Цзя выглядела разъяренной, но улыбка все-таки появилась на ее лице. «Помоги мне убраться», — попросил Цзян Чэнь, собирая тарелки. «Хорошо». Не веря своим глазам, он уставился на живот Сунь Цзя. «Куда делись эти 5 мисок риса?» «Здание коммерческого банка Цинпу находится в очень оживленном районе. Там куча зомби и высокий уровень радиации. Также, возможно, там будут опасные мутанты». Она лежала на кровати и смотрела на 3D-карту на наручном компьютере. «Так, это карта. Чтобы нам добраться до золота, нам нужно будет зайти вот здесь и пройти сквозь безопасный туннель здесь. Эй, ты вообще меня слушаешь?» Сунь Цзя возмущенно потрясла головой и посмотрела на него. «Что? Что это?» Цзян Чэнь протер глаза и уставился на невероятное изобретение. Его физическая часть была размером с ручку, а квадратная призма, исходящая из него, отображала экран. Трехмерное изображение повисло над прямоугольной призмой. Вещь, которую он раньше видел только в научно-фантастических фильмах, теперь была прямо перед ним. Цзян Чэнь не мог поверить своим глазам. Эта вещь стоила дороже всего золота в городе Ванхай, и в его мире невозможно будет продать эту вещь. Если вдруг Цзян Чэнь вздумает показать кому-то эту вещь, то с ним незамедлительно свяжутся все государственные организации и попросят его, как патриота, пожертвовать их стране. Это полностью сенсорный компьютер. Хотя он не настолько надежный, как обычный компьютер, его возможности гораздо шире. «У твоей неосведомленности должен быть предел», — с удивлением объяснила Сунь Цзя. «Отлично, так что там с мутантами?» Цзян Чэнь вздохнул, пропустив мимо ушей то, что он был неосведомленным. Он лег рядом с Сунь Цзя и уставился на экран. «Например, Рошан, которого мы встретили сегодня, или этого». Сунь Цзя провела пальцем по экрану. На экране появилось изображение пришельца. Смертельные щупальца. Их уровень энергии достигает 60-70 единиц. Они невероятно быстро передвигаются и обладают высокой чувствительностью к запахам. Их тело покрыто защитной оболочкой, поэтому их невозможно поранить обычными патронами. Поэтому единственное правильное решение – бежать, но и это нелегко. Цзян Чэнь почувствовал легкий аромат лилий. Сунь Цзя начала пользоваться шампунем и гелем для душа из его мира, и ее тело приобрело привлекательный запах. Однако у них был серьезный разговор, Цзян Чэню удалось себя сдерживать. Собрав в кучу все мысли, Цзян Чэнь задумчиво смотрел на смертельные щупальца. Эти создания появляются рядом с зданием коммерческого банка. Смертельные щупальца появляются в любом месте, но обычно они сосредотачиваются в местах взрыва ядерных бомб. Я не совсем уверена, но обычно в местах скопления зомби появляются и другие мутанты, так как зомби являются их пищей. У тебя есть план? После короткой паузы спросил Цзян Чэнь. Конечно, у нас есть два варианта. Первый, мы используем этот маршрут, чтобы пройти прямо к подземному хранилищу и открываем его при помощи взрывного устройства. Или второй, мы можем пойти вот этим путем, чтобы попасть в комнату управления, где мы введем код доступа и попадем в хранилище нормальным путем. Где ты нашла эту информацию? Это достоверный источник. Цзян Чэнь был под впечатлением от тщательно спланированного маршрута. Город Людин. У них отличная база карт. Они взяли данные со спутника еще до войны, поэтому этой информации можно доверять. Что это за город Людин? Ты постоянно о нем говоришь. С любопытством спросил Цзян Чэнь, выслушав объяснение Сунь Цзя. Авианосец Бохай, усмехнувшись, продолжила Сунь Цзя, не обращая внимания на удивление Цзян Чэня. Итак, мой босс, выбор за тобой. Первый вариант слишком опасный, и взрыв создаст слишком много шума. И если шум привлечет зомби, то мы не сможем оттуда выбраться. И я об этом думала. Хотя это преувеличение, мы вряд ли сможем привлечь всех зомби. Это все-таки не так уж и далеко. Даже днем зомби могли атаковать. Если они получали сильный стимул, они и атаковали. А что насчет доступа через сеть? Ты знаешь, как взломать ее? Откуда мне это знать? Рассмеялась Сунь Цзя. Чтобы выжить в мире хаоса, достаточно уметь хорошо стрелять. Однако здесь достаточно специалистов, которые часто живут не в лучших условиях. Я думаю, что нанять одного из них не будет большой проблемой. После долгих размышлений, Цзян Чэнь сделал осторожный выбор. Действуем по второму плану. Где найти этих людей? Мы можем найти их здесь, в гетто 6-й улице. Все люди, не обладающие боевыми способностями, живут здесь. Оторвавшись от компьютера, Сунь Цзя показала на улицу. И нам не придется беспокоиться о наемниках из Хуэйчжун. Хотя они преимущественно работают в районе Сунь Цзян, мы сможем убить их человека здесь. Кроме того, их убийство будет объяснимо, ведь ты их цель. Ты права. Я чувствую, что они нападут на нас, как только мы покинем этот район, или, как минимум, будут преследовать. Ты хочешь, чтобы я подготовилась? Спросила Сунь Цзя, потягиваясь. В таком случае, мы можем сделать это. Как только Сунь Цзя услышала его план, ее глаза загорелись. Да, черт возьми, ты еще хуже, чем я. Почему бы тебе не пойти завтра на рынок труда, который находится у входа в гетто? Тебе нужно будет заплатить всего один кристалл, и ты сможешь выбирать до тех пор, пока не найдешь подходящего человека. Хорошо. Сейчас нам лучше действовать поодиночке. Убедись, что ты замаскировалась перед выходом, предупредил Цзян Чэнь. Я поняла. Сунь Цзя безразлично пожала плечами. У меня достаточно врагов и группа наемников, ничто по сравнению с ними. И если бы не тот факт, что я беспокоюсь о тебе, никто не смог бы меня остановить. Я обещаю, если я захочу уйти, никто не сможет меня остановить, подумал Цзян Чэнь. Он выключил прикроватную лампу, и комната наполнилась мягким оранжевым светом. Была поздняя ночь, и сквозь пуленепробиваемое окно было видно, что улица совершенно пуста. «Ты уже спишь?» Сунь Цзя была лишь прикрыта одеялом. Она усмехнулась Цзян Чэню. «Ты маленький чертенок. У нас есть дела завтра. Спи». Он уже боролся с ней. И если это будет происходить каждый день, то Цзян Чэнь сомневался, что его тело выдержит это. Глава 10. Кишащие талантами гетто. Хе-хе, босс, этот вас устроит? Погода в пустошах славилась своей необычностью. Хотя на улице стояла середина лета, Температура порой падала до отметки ниже нуля, как поздней осенью. Толстый слой радиационной пыли в воздухе препятствовал проникновению ультрафиолетовых лучей, поэтому подобные перепады были нормой. Если бы сбивающуюся в подобие облаков радиоактивную пыль не прогонял прочь ветер, стало бы еще холоднее. Особенно явственно ледяной ветер чувствовался утром. Кутаясь в тренч и держа одну руку в кармане, Цзян Чэнь держал в руке резюме и изучал его содержимое. Стоящий перед ним толстяк уже облысел и по возрасту годился ему в отцы, но мужчина послушно стоял перед ним и ждал его приказов. В лагере выживших царила полная свобода и правили бал капиталистические взгляды. У кого есть кристаллы, у того есть сила. Пусть мужчина ничего и не знал о Цзян Чэне, ему была прекрасно известна одна простая истина. Обидишь покупателя, у босса легко не отделаешься. К тому же Цзян Чэнь обладал определенным социальным статусом. Сунь Цзя порекомендовала ему назваться выдуманной должностью генерального менеджера компании под названием Цаннит Фишбоне, Досл, консервированные рыбные кости. Помимо лидеров различных фракций, престижными считались еще две силы, торговцы и производители еды. И те, и другие профессии приносили большую прибыль. Во многом так сложилось потому, что большинство сельскохозяйственных угодий больше не были пригодны для выращивания пищи. Почему именно Цаннит Фишбоне? Просто так сложилось, под этим брендом производилась большая часть консерв, которые принес Цзян Чэнь. Получив наличные, он даже подумывал выкупить компанию, чтобы проблема с удалением даты изготовления больше не маячила перед глазами. Чжан Тиньюи изначально являлся вице-президентом Валкман Илит Страниц Цампаны, которая специализируется в бизнес-администрировании и разработке электронной продукции. Дизайнер известного в Азии Валкман Пэсэмпхани. Цзян Чэнь выдавил улыбку. «Вице-президент, смешно. Хм, мистер Ван И, мне требуются люди, которые работают с компьютерами и, в то же время, могут заниматься и физическим трудом. А вы отыскали для меня вице-президента?» Хотя резюме оказалось безупречным, подобную кандидатуру он не рассматривал. Ему не нужен был человек, смыслящий в корпоративной стратегии. Он и сам не знал почему, но все его чувства подсказывали ему, что от кандидатуры вице-президента нужно отказаться. Внешне на его лице не отражалось никаких эмоций. «Извините, сэр, прошу прощения, я оставлю вас на минутку». Менеджер по рынку труда по имени Ван И рассыпался в извинениях и побежал в информационный зал, чтобы повторить поиск. Цзян Чэнь посмотрел на одетых в обноски беженцев из гетто и тяжело вздохнул. В гетто проживали некоторые семьи с молодыми людьми, которые могли работать. Обычно они и работали в производственной зоне в обмен на дешевый базовый паек с питательными веществами и маленькую таблетку йода. Они будут выживать таким образом и терпеть невзгоды до самой смерти. Если же их настигнет болезнь, то их прошлое и образ жизни подпишут им смертный приговор. Цзян Чэнь рассматривал радиоактивное облако пыли нездорового цвета, через которое пробивался слабый свет. Толстый Ван И молниеносно вылетел из информационного зала и передал ему стопку резюме. Он вытер капельки пота со лба и улыбнулся Цзян Чэню. Большинство из резюме покрывало пыль. Очевидно, Ван И совсем недавно вспомнил о них. В пустошах высококвалифицированных технических специалистов был явный переизбыток. В конце концов, для производства пуль сложных технологий не требовалось. К тому же никому не нужен новый компьютер или телефон. Цзян Чэнь тщательно просматривал резюме, время от времени приподнимая брови. «Босс, вы недовольны?» – обеспокоенно спросил Ван И. «Подобное повлияет на его комиссионное вознаграждение, единственный источник дохода. Я вижу несколько весьма необычных кандидатур». Однако, Цзян Чэнь указал на сведение о судимости в нижней части резюме. «Почему они все преступники?» «Лу Хайтао, ИТ-специалист, приговорен к 10 годам тюремного заключения за кражу 15 базовых пайков. На данный момент он занимается низкоквалифицированной работой у котла подачи питательных веществ. Ли Каймин, администратор проектов Fixun Technology, приговорен к 17 годам заключения за кражу и на данный момент разнорабочий на фабрике по производству боеприпасов». На лице Ван И отразилась мука, и он жалобно проблеял. «Босс, я ничего не могу с этим сделать». После его объяснений, Цзян Чэнь, наконец, понял, что к чему. Не у всех в гетто была свобода. Все люди, которых продавали как вещи, ранее потеряли свою свободу. Каждый, получавший социальную помощь для малоимущих, являлся собственностью шестой улицы. Эта система напоминала рабство в древности. Каждому трудоспособному гражданину вменялось в обязанности работать на фабрике. Нетрудоспособные же служили в качестве запаса, который отправится на передовую в случае войны. Те беженцы, которые получили свободу, пусть и бедствовали, но могли выживать самостоятельно. Следовательно, поддержка им не требовалась. Но такими были правила 10 лет назад. Город Ванхай на данный момент представлял собой стабильную экосистему, и мутанты и зомби не атаковали убежище выживших. Следовательно, у шестой улицы не было никаких внешних врагов. Потому использовать беженцев в качестве рабов не возникало необходимости. Чтобы так или иначе разрешить проблему перенаселения, руководство шестой улицы тоже приняло участие в проекте по организации человеческого труда. Они предоставляли специфическим поставщикам все условия и таким образом избавлялись от избытка людей. Наемники или торговцы часто покупали беженцев для того, чтобы использовать их в качестве приманки. Справедливости ради следует ответить, что те обычно попадали в не лучшие условия. Никто не хотел тратить драгоценные базовые пайки с питательными веществами. Следовательно, продать могли кого угодно, недееспособного, не представляющего никакой ценности человека или преступника. Цзян Чэнь на некоторое время замешкался. Он не хотел, чтобы никто из таких людей к нему присоединился. Человека с отвратительным характером будет сложно контролировать, но и кто-то слабый не придется к месту. Босс, вам не стоит беспокоиться. Когда этих людей продают, на них надевают электронные браслеты. Поэтому, если они попробуют причинить вам или кому-то еще вред, Ван И увидел в глазах Цзян Чэня сомнения и разъяснять ему ситуации. Мужчина не договорил и сделал жест выстрела. Хотя Цзян Чэнь все еще волновался, он знал, что ничего лучше ему не найти. Поэтому он снова вздохнул и решил выбрать кого-то из группы преступников. Ему необходимо просто соблюдать осторожность и все. 010342, пожалуйста, остановитесь, или вы будете немедленно уничтожены, прозвучал безэмоциональный голос, и Цзян Чэнь тут же посмотрел в том направлении. К его ноге прижалось чье-то мягкое тело, и он ненадолго замешкался, прежде чем посмотреть вниз. Простите, я подслушала ваш разговор, я разбираюсь в компьютерах, умоляю, купите меня, быстро проговорила девчонка. В ее зрачках плескались страх и отчаяние. Когда его ноги коснулись теплые руки, Цзян Чэнь настороженно потянулся к оружию, висящему за спиной. Однако увидев, что солдат знаками призвал его не реагировать излишне эмоционально и сам направил пушку на девушку, он передумал доставать свое. Солдат схватил девчонку словно цыпленка. Цзян Чэнь приподнял брови, но промолчал. Даже если он ей сочувствовал, его волновали ее намерения. Что если это ловушка, устроенная наемниками Хуэйчжун? Простите, пожалуйста, здесь полно людей, которые не хотят дожить до завтрашнего дня. Ван И принялся извиняться. В то же время он дал солдату знак отвезти девчонку в лагерь. Цзян Чэнь заметил, что на ее запястье какое-то устройство, напоминающее часы. Оно постоянно мигало. Если кто-то из тех, кто получает помощь, покинет гетто, там сразу же поднимется тревога. Если ее отправят назад, что с ней будет? Беззаботно поинтересовался Цзян Чэнь. Отправит в трудовой лагерь. Ван И пожал плечами так спокойно, будто подобное каждый день происходит. Даже такой ребенок может работать, она не настолько молода. Обычно только люди старше 16 носят эти браслеты. Просто она не доедает. В любом случае, босс, кого вы выберете? Я возьму девушку, вздохнул Цзян Чэнь, принимая решение. Такая худенькая и слабая девушка практически сразу умрет в трудовом лагере. В пустошах Цзян Чэнь видел немало трупов и сам собственноручно убил человека. Однако он не мог позволить, чтобы девочку отправили в ад прямо на его глазах, особенно учитывая, что он сам явился причиной. Цзян Чэнь попытался убедить себя. Возможно, это всего лишь моя совесть, что-то редкое, но ценное. Ван И даже растерялся, а после подошел к Цзян Чэню. Босс, если вам нравится такой тип, то у нас есть и получше. У меня есть некоторые связи, и мы сможем вам помочь. Да я посмотрю, тебе есть, что сказать. Ван И посмотрел на выражение ледяного безразличия, застывшее на лице Цзян Чэня, и по его спине пробежали мурашки. Да-да, нет проблем, со стороны Ван И глупо было обижать покупателя, и он снова принялся извиняться. Сколько времени потребуется на то, чтобы закончить со всеми формальностями? Примерно день. Пожалуйста, скажите мне ваш адрес. Хотя девушка только что нарушила правила и стала преступницей, необходимо все еще провести некоторые процедуры, прежде чем она будет продана. Два кристалла, я подожду здесь. Босс, здесь существует система правосудия. Три кристалла, это мое последнее слово. В голосе Цзянчиня отчетливо читалось нетерпение. Цивилизации здесь не существует, а вы мне что-то рассказываете о системе правосудия? Да, я обо всем позабочусь сейчас же. Ван и помчался в свой кабинет и связался со всеми своими контактами. Пусть этот парень и выглядел толстяком, работал он достаточно шустро. Цзянчиню пришлось ждать около часа, прежде чем солдат привел девушку к двери. Хотя прошло совсем немало времени, на ее лице уже красовался синяк. Ван и увидел, как помрачнел Цзянчинь, и попытался его успокоить. «Босс, проверка заняла некоторое время, но все это исключительно ради вашей безопасности. Прошу, поймите», он прошептал ему на ухо. «Проверяющий сказал мне, что он еще девственница, ха-ха-ха». Цзянчинь быстро отодвинулся от него. Этот парень показался ему переносным радиатором с гнилостным запахом. Цзянчинь подписал договор и оставил на столе 5 кристаллов. С этого дня девушка под номером 010342 не имела никакого отношения к шестой улице. «Ты, как твое имя?» Цзянчинь посмотрел на синяк на ее левой щеке и запачканные кровью руки. На несколько мгновений он отвел взгляд и сделал глубокий вздох. Синяк она заработала от удара рукоятью пистолета. Пусть к Цзянчиню это отношение, он чувствовал себя за это ответственным. «Я Цзиюй», – тихо и послушно ответила девушка, однако ее голос звучал надломленно и испуганно. «Так значит, ты разбираешься в компьютерах?» «Да, разбираюсь». Неожиданно она повысила голос, но быстро осознала свою бесцеремонность и опустила голову. «Я получила квалификацию в программировании в системе виртуального образования, поэтому я уверенно чувствую себя как в программировании, так и хакинге». «Ау, тогда почему ты застряла в таком ужасном месте?» Цзянчинь несколько шокированно посмотрел на девушку. «Если даже 16-летка так хорошо разбирается в этом, значит, она будет гением в современном мире». Однако во время апокалипсиса подобные навыки все же казались нужными. Система виртуального образования ускоряла процесс с базового образования и обучала людей, исходя из таланта и потенциала индивида. Следовательно, в одной конкретной сфере человек будет превосходить всех остальных через несколько лет. Практически все, кто росли на базе выживших, получали такое образование. Квалификация обсчиталась достаточно выдающей. Имя Я Цзиюй однозначно было одним из тех, которыми называли на базе выживших, но по какой-то причине она оказалась здесь. Нечасто ресурсы там истощались, и людям приходилось отправляться на поиски нового дома. И практически все в итоге оказывались в лагере выживших. «В гетто многие могут это делать», — покраснела девушка, и она застенчиво опустила голову и посмотрела в землю. Она боялась Цзянчиня, потому она не чувствовала себя счастливой. Однако и стесняться тоже было не лучшей идеей. Поэтому она храбро подняла голову. «Возможно, я не лучшая в этом, но я верю в свой потенциал. К тому же я очень послушная. Если вы попросите меня что-то сделать, я не откажу». Когда она уже договаривала фразу, ее лицо покраснело так сильно, как солнце на рассвете. Цзянчинь не знал от волнения или смущения. Он ухмыльнулся, видя, как девчушка пытается продать себя. Потраченные кристаллы не имели никакого значения. Деньги есть деньги, их и нужно тратить. «Расслабься, тебе не придется выматываться до изнеможения на работе у меня». Я Цзиюй задрожала, соглашаясь с ним. Неожиданно Цзянчжэнь понял, во что она одета. Тонкий текстиль прилегал к худому маленькому телу. Кажется, все в гетто носили такую одежду. После того, как она покинула лагерь, все вложения в нее конфисковали, включая старую куртку. «Холодно», — он покачал головой, продолжая дрожать. Цзянчинь только сейчас понял, что девушка дрожит не потому, что боится его, а потому, что на улице слишком холодно. Он вздохнул. К удивлению, Я Цзиюй, он снял свой тренч и накинул ей на плечи. «Не простудись, вылечиться здесь тяжело». Цзянчинь не очень-то умел заботиться о людях, но девушка молча кивнула. Ее жирные волосы прикрывали лицо, на котором, кажется, светилась счастливая улыбка. «Слишком повезло». Цзянчинь перевел на нее взгляд. «Нет, ничего». Он улыбнулся и не стал спрашивать. В конце концов, он совершил хороший поступок, и поэтому на сердце было легко. Возможно, такой поступок и характеризует его как цивилизованного человека. Незаметно разглядывающая его Я Цзиюй заметила улыбку на его лице и испуганно опустила голову, продолжая кутаться в тренч. «Тепло». Она не сказала ничего вслух, Но она долго ждала этого дня. Каждый день она пряталась в углу рынка труда и подсматривала за людьми, которые покупали рабов. Она хотела найти кого-нибудь не слишком плохого. Приходили безжалостные наемники, богатые купцы и люди, которых она толком не понимала. Однако она впервые в жизни просто побежала к покупателю. Она сама себя не понимала, почему она рискнула своей жизнью, чтобы начать умолять этого мужчину. Возможно, все это из-за того, как он смотрел на Гетта. Было кое-что необычное в его взгляде, одна эмоция. Эмоция, которая звалась сочувствием. Пусть практически незаметная, призрачная, но она читалась в его глазах. Если она сейчас не воспользуется этим шансом, то она проведет остаток своей жизни в настоящем аду. Она знала, что эти ублюдки не трогали ее только потому, что она не достигла возраста половой зрелости. Но когда она вырастет, то в полной мере испытает все невзгоды, которые испытала ее сестра в соседней комнате. Продавать свое тело за пачку сигарет или подвергаться унижению со стороны целой группы людей. Она видела, как отец сражался за жизнь его матери до самой смерти. Она слышала беспомощные мольбы своей матери. В таком юном возрасте она видела слишком много трагедий. Это был сумасшедший мир. Если результат все равно не изменится, если ей нужно зависеть от кого-то, чтобы выжить, почему бы не найти человека, который будет обращаться к ней хоть немного лучше? Может, не лучше, но, если он будет бить ее хотя бы немного реже, она будет невообразимо счастлива. Если бы она не рискнула, и Цзян Чэнь не купил ее, возможно, смерть в рабочем лагере была бы не самым худшим вариантом. Глава 11. Домашний ужин. Тебя, что, действительно это заводит? Цзян Чэнь почувствовал направленный на него презрительный взгляд. От угрозы в глазах Сунь Цзя он задрожал. Ты неверно понимаешь ситуацию. Я Цзюй, это ИТ-специалист, которого я нашел. Цзян Чэнь выдавил слабую улыбку и продолжил. Я вообще похож на того, кто предпочитает малолеток. Ей можно доверять? Я верю, что она не имеет никакого отношения к наемникам Хуэй Чжун. Цзян Чэнь покачал головой. Я не хочу слышать слово «верю». Это исключительно ради твоей безопасности. Сунь Цзя подошла к Я Цзюй. Она пальцем приподняла ее подбородок и, внимательно посмотрев ей в глаза, спросила. Ты знаешь Чжоу Гапина? Неожиданный вопрос не дал девчонке никакого времени на подготовку. Однако в ее кристально чистых глазах отразилась пустота и растерянность. Ее эмоции никак не изменились, когда она ответила. Нет, не знаю. Чудесно. Мне нужно тебя обыскать. Надеюсь, ты не возражаешь. На лице Сунь Цзя расплылась ухмылка. Хорошо, тихо и послушно ответила Я Цзюй. К ее изумлению, Сунь Цзя начала ей раздевать. Девочка жутко покраснела, но не оказала никакого сопротивления, лишь прикрывшись. Ее губы едва заметно дрожали. Кажется, она боялась взрослой девушки. Судя по взгляду Сунь Цзя, та уж точно не испытывала к ней никакой жалости или сочувствия. Хватит, что ты делаешь? Цзян Чэнь тоже покраснел и неосознанно попытался закрыть глаза руками. Я обыскиваю ее, чтобы удостовериться в том, что ей можно доверять. Почему ты краснеешь как девственник? Ты еще не привык к виду обнаженного женского тела? Сунь Цзя закатила глаза, дразня Цзян Чэня. Ты хочешь проверить прямо здесь и сейчас? С вызовом спросил Цзян Чэнь.